Глава 18. Ксюша. Я очень устала, но спать не могла. В голове был хаос, и казалось, что волосы шевелятся от переизбытка мыслей. Кто мы друг для друга? Друзья? Любовники? Чужие люди? Нет, не чужие точно, но... Червячок сомнения сидел в подсознании и не давал наслаждаться жизнью в полной мере. Всегда не понимала героев романов, которые вместо того, чтобы наслаждаться жизнью и настоящим моментом, придумывали проблемы и рефлексировали. Но сейчас сама понимала, что не могу наслаждаться, не понимая, что между нами происходит. Кто мы друг для друга? После Питера хотелось верить, что с фиктивностью покончено, но... Как же бесит это «но», которое мешает быть счастливой. Я сама от себя не ожидала, но вопрос вырвался помимо воли, так что с нетерпением ждала, что ответит мой муж. Но он просто притянул меня к себе и поцеловал так, что все глупые мысли из головы выветрились сразу. «Малышка, ты серьезно думаешь, что у нас до сих пор фиктивный брак?» – прошептал он, нежно целуя в висок. «Но...» «Никаких «но», никуда от меня не денешься. Ты моя. Как по-собственнически. Но мне это понравилось, потому что я понимала, что Марат, если и будет тиранить, то только для того, чтобы сделать меня еще более счастливой». Мозг, получив ответ на мучивший его вопрос, успокоился, а я провалилась в сон. Следующий день был очень насыщенным. Мало того, что мы вернулись в город, так еще и состоялось знакомство с филиалом моего лейбла в Краснодаре. Записи на студии и фотосессии в разных образах. Продюсер сказал, что они еще думают, какой сценический образ мне создать и с каким именем я буду выступать. С самого утра до вечера я пробыла в делах и заботах. Старалась изо всех сил, отдавалась процессу целиком и полностью, вкладывая душу. А потом мы вернулись в тот большой дом. Был вечер с друзьями и вкусной едой, играми в лото, домино и карты. Крики малышни, радостный лай собак и красивый закат. Этот день запомнился яркими красками и душевными моментами, которые будут согревать в холодные дни. Хоть у друзей было хорошо, но уже очень хотелось домой. В нашу маленькую, но уютную квартиру. Хоть Марат и говорил, что скоро мы переедем в большой частный дом, мне этого не совсем хотелось, потому что казалось, что в большом доме мы можем потеряться и не быть так близки, как в небольшой, но уютной квартире. Анапа встретила нас дождем и ветром. От стоянки мы бежали к подъезду, но все равно промокли. Адмирал отфыркивался и разбрызгивал шерсти капли воды по всему подъезду. Ну и по нам, конечно. Душ был нужен всем. Но я пошла в него первая. Потом Марат. Правда, сначала помыл адмирала, а потом сам скрылся в душевой. А я, переодевшись в домашний костюм, пошла в кухню, думая, что приготовить. Адмирал поплелся следом за мной. Так что первым делом разложила его миски и наполнила их едой и водой. А потом уже пошла смотреть, что у нас есть в холодильнике. А в нем мышь повесилась. Мы специально не затаривались перед отъездом. Но в морозилке у меня лежала куриная грудка, а в холодильнике была луковица. Ну и крупы все были, так что решила приготовить гречку по-купечески. Вкусно и быстро. Разморозила грудку и нарезала ее небольшими кусочками. Лук нашинковала тонкими полукольцами. Обжарив их до золотистого цвета, добавила гречку. Потом посолила и добавила приправ. Дала гречке немного поджариться и залила водой. Уменьшила огонь и накрыла крышкой. Пусть доходит. Открыла холодильник, думая, из чего приготовить салат. Нашла чеснок и морковь с майонезом. Почистила морковь, натерла на крупной терке, добавила чеснок, соль, перец и заправила майонезом. Можно было бы добавить зелень, но что имеем, то имеем. В такую сырую погоду доставку мне заказывать не хотелось. Всегда было жалко курьеров, которые будут ехать под дождем. «Ммм, какие ароматы!» Зашел в кухню Марат и полез смотреть под крышку, за что сразу получил полотенцем. «Марат, не надо портить мне блюдо, гречка должна дойти». «Понял, прости. Что-то купить нужно?» «Хлеба у нас нет», — задумчиво произнесла и, посмотрев в окно, увидела, что дождь там стал только сильнее. «Но я сейчас сделаю пару лепешек. Нам хватит». «Я тогда немного поработаю в спальне, если тебе не нужна моя помощь». «Хорошо, адмирала с собой забери». «Адмирал, за мной». Когда осталась одна, достала муку и насыпала в миску, разводя с водой и солью. Из получившегося теста раскатала несколько лепешек и пожарила на сухой сковороде. Под гречкой выключила газ и укутала сковородку полотенцем, чтобы гречка еще немного потомилась. А сама начала сервировать стол. Достала красивые тарелки. На середину стола поставила салат и тарелку с лепешками. Гречку разложила по тарелкам. Она получилась рассыпчатой и ароматной. Марата звать не пришлось, он сам пришел, на запах, видимо. Даже глаза на мгновение прикрыл, прежде чем сесть за стол и со счастливым видом, обжигаясь и давясь, попробовать блюдо. После ужина Марат отправил меня отдыхать, а сам остался мыть посуду. Идеально настолько, что, кажется, это не может быть реальностью. Марат скоро пришел в спальню. Мы выбирали на планшете, какой фильм посмотреть, когда раздался звонок его телефона. Взведя глаза к потолку, мужчина дотянулся до телефона. «Да, дед, привет. Мы вернулись сегодня». «Хорошо, завтра приедем». Из коротких ответов Марата сделала вывод, что завтра нужно будет ехать к его родственникам. Желания не было от слова совсем. «Интересно, можно будет как-нибудь слиться с этого мероприятия?» «Все понимаю, родственники и прочее. Но порой друзья ближе, чем родные. Я уже обратила внимание, что Марат старается ни с кем не делиться своими мыслями и переживаниями. Что он никому не звонит, только вот так односложно отвечает, чуть хмурясь. Думаю, ему эта поездка нужна точно так же, как и мне». То есть с удовольствием бы ее избежал. Ну что ж, буду ему надежным тылом.